И даже теперь, глаза в глаза, губы к губам, мы уже погружались в грядущие ужасы. Еще меня беспокоило вот что. Вдруг, когда мы приедем в Патору и ляжем в постель, у меня ничего не получится. Тут мы начали пререкаться. «Брэдли, ты слишком много думаешь, я это вижу. Мы справимся со всеми трудностями. Присцилла будет жить с нами. Мы нигде не будем жить. То есть как это? Не будем и все. У нас нет будущего. Нам ехать и ехать в этой машине до бесконечности, вот так. Зачем ты? Неправда. Смотри, я купила хлеба и зубную пасту и совок для мусора. Да, поразительно. Но это как окаменелости, которые Бог, по мнению верующих, создал, когда сотворил мир, за 4000 лет до Рождества Христова, чтобы у нас была иллюзия прошлого. Не понимаю. Наше будущее — это иллюзия. Гадкие слова. Они предают любовь. Наша любовь по своей природе замкнута в себе самой. Ей свойственна завершенность. Она не подвержена случайностям и лишена протяженности. Пожалуйста, оставь абстракции. Это похоже на ложь. Может быть. Но у нас нет языка, на котором мы могли бы сказать правду о себе, Джулиан. Ну, а у меня есть. Я выйду за тебя замуж. Потом ты напишешь замечательную книгу, и я тоже попробую написать замечательную книгу. Ты правда в это веришь? Да? Брэдли, ты мучаешь меня, по-моему, нарочно. Возможно. Я так с тобой связан. Я — это ты. Мне надо расшевелить тебя, пусть даже помучить, чтобы хоть немножко понять. Тогда делай мне больно. Я вытерплю с радостью, только б нам это не повредило. Нам ничего не может повредить. В том-то и беда. Я тебя не понимаю, но мне кажется, ты говоришь так, как будто все это иллюзия. Как будто ты можешь от меня уйти. Я думаю, можно понять и так. Но мы только что нашли друг друга. Мы нашли друг друга 1 000 000 лет тому назад, Джулиан. Да-да, я знаю. Я тоже так чувствую. Но на самом деле, совсем на самом деле, после Ковент-Гардена прошло ведь только 2 дня. Я это обдумаю. Хорошо. Обдумай хорошенько, Брэдли. Никогда ты меня не бросишь. Ты говоришь глупости. Нет, я тебя не брошу. Моя единственная, моя любимая. Но ты можешь бросить меня. Я совсем не хочу сказать, будто сомневаюсь в твоей любви. Просто какое бы чудо нас ни соединило, оно же автоматически нас и сломает. Нам суждено сломаться. Катастрофа неизбежна. Я не позволю тебе так говорить. Я тебя крепко обниму и заставлю умолкнуть. Осторожно. В сумерках и так опасно ездить. Ты не можешь остановиться на минутку? Нет. Ты правда думаешь, я тебя брошу? С точки зрения вечности? Да, уже бросила. Ты знаешь, я по латыни не понимаю. Жаль, что твоим образованием так пренебрегали. Брэдли, я рассержусь. Вот мы и поссорились. Отвезти тебя обратно, Уиллинг? Ты нарочно делаешь мне больно и все портишь. У меня не слишком-то хороший характер. Ты меня еще узнаешь. Я знаю тебя. Знаю вдоль и поперек. И да, и нет. Ты сомневаешься в моей любви? Я боюсь богов. Я ничего не боюсь. Совершенство приводит к немедленному отчаянию. Немедленному! Время здесь ни при чем. Если ты в отчаянии, значит, ты сомневаешься в моей любви.